Глава 5, где снова знакомятся с Элеонорой, и они вместе проводят раскопки на городском кладбище. Он отказывал себе во всем – в друзьях, в еде, в любви. Был чист душой и телом. Умер он в старости, нищете и праведности своей. Он не был счастлив, а брат его – убийца и насильник. Все имел от жизни и ни в чем себя не отказывал. Его ложили в гроб молодым и со счастливой улыбкой на устах.